Сегодня мы будем говорить с вами об Октябрьском перевороте. Но прежде чем говорить об Октябрьском перевороте, мы с вами немножечко отмотаем катушку времени назад и еще раз посмотрим, что произошло, так прогоним в быстром темпе, что произошло между февралем 17 года и сентябрем 17 года. Значит, напоминаю, что в сентябре 15 года, в России оформился покер-заговор. Ну, покер, понятно, почему покер-заговор? Что в футболе означает? Правильно, совершенно верно. Это такой четверной заговор оформился, в котором участвовали представители царского дома, родственники Николая, генералы, думцы и представители союзнических держав. Результатом этого заговора стал февральский переворот, в ходе которого царь был свергнут и вообще династия Романовых вместе с монархией. Значит, как вы знаете, затем 3 апреля в Россию возвратился Ленин. Еще раньше, 12 марта, в Петроград из Сибири приехал Сталин и возглавил газету «Правда». И сформировался такой триумвират: Сталин, Шляпников, Молотов как руководители большевиков в Петрограде. И в это время приезжает Ленин. Нужно сказать, что до этого у Ленина и Сталина были очень натянутые отношения. Это потом в официальной пропаганде Сталин станет учеником Ленина там, и так далее, и так далее. До этого у них были натянутые отношения. Они относились к разным группам. Была такая в России группа Фиолетова Сталина, которая, сказать, у них база была в Баку. А Ленин в это время жил в эмиграции в Париже, и были трения между вот этими группировками большевиков, которые были в России и которые были за границей. Когда Ленин выступил со своими апрельскими тезисами о том, что нужно переводить буржуазную революцию на рельсы социалистической, Сталин очень отрицательно к этому отнесся, очень скептически точнее. Тем не менее, был такой эпизод, когда Ленин вернулся, Сталин переговорил с ним несколько часов с глазу на глаз и стал человеком номер два в партии. В это же время в ЦК большевиков было создано военное бюро во главе со Сталиным и Дзержинским. Дальше события развивались таким образом. На 10-11 июня, я напоминаю вам, большевики наметили вооруженные восстания, взять власть и заключить мир с Германией, но из этого ничего не вышло. Первый съезд Советов запретил большевикам демонстрацию. Церетели обвинил большевиков в сговоре с генералами. Обратите внимание, уже в июне 17 года большевиков обвинили в сговоре с генералами. Значит, 18 июня Временное правительство по команде Великобритании и Франции отдало приказ о наступлении, которое провалилось. И дальше произошел тот самый июльский кризис, о котором мы с вами уже говорили. В ночь на 5 июля британский посол Бьюкенен направил секретный меморандум, а по сути приказ Временному правительству. В меморандуме говорилось о том, по сути дела, этот меморандум точнее означал, что британцы переходят к уже конкретному внешнему управлению событиями. Керенский, это была компромиссная фигура между британцами и французским масонством, он, в общем, уже, так сказать, не удовлетворял интересам ни тем, ни других, и нужно было как-то решать эту ситуацию. Вот Бьюкенен написал, кстати, есть его мемуары очень интересные, он написал фактически ультиматум. Но в тот же день Сталин, который, по-видимому, имел информацию о том, что происходит вот наверху, он пишет обращение к рабочим и солдатам Петрограда, в котором говорит, что наступает решающий момент в истории России. Либо Россия станет колонией Великобритании, США и Франции, либо она заключит мир с Германией и останется независимой державой. Это происходит 5 июля. То есть я полагаю, что Сталин имел информацию об этом секретном меморандуме Бьюкенена от наших разведчиков. В конце июля Керенский формирует правительство, в котором становится премьер-министром, я вам уже рассказывал в прошлый раз, и переводит заседание правительства из Мариинского дворца в Зимний дворец. Там Временное правительство заседало в Малахитовом зале. В Мариинском дворце должен был заседать предпарламент, а Таврический дворец, ну, так сказать, был загажен советами, и его начали ремонтировать. Там должно было начать работу учредительное собрание. Но затем грянул Корниловский мятеж, который сорвали полковник и два генерала. Я вам очень рекомендую посмотреть в интернете материал, который подписан именем Стрижак, Олег Стрижак. Называется этот материал «И снился мне сон». Вот, собственно, то, что я сейчас вам рассказываю, по сути дела, я за основу взял, меня убедил Стрижак этим своим текстом, ну и кое-что я добавляю от себя. Текст очень интересный. Значит, что произошло с Корниловским мятежом? Как вы помните, я вам в прошлый раз рассказывал, он был сорван. Значит, кто сорвал? Значит, сорвали его главнокомандующий Северным фронтом генерал-аншеф Климбовский и его начальник штаба и комендант Псковского гарнизона генерал-майор Бонч-Бруевич. Очень интересная вещь. Два Бонч-Бруевича. Один генерал-майор и командующий Псковским гарнизоном, а его брат, известный большевик, один из близкого окружения Ленина. Они сделали так, что сотни эшелонов армии корниловца генерала Крымова растянулась по 8 железным дорогам и оказалась брошенной в глухих лесах без паровозов и продовольствия. В сентябре, то есть корниловский мятеж провалился. В сентябре ситуация обострялась. 5 сентября Керенский приказал готовить учреждение Петрограда к эвакуации, а 5 октября объявил о том, что столица будет перенесена в Москву. А кто знает, когда большевики перенесли столицу в Москву? Какие идеи? В марте 18 года. Значит, в эти же дни из Петрограда в Казань был вывезен весь золотой запас России. Кто знает, что произошло? Может, кто-то знает. А что произошло дальше с золотым запасом России? Вот из Петрограда в октябре, в начале октября 18 года вывезли золотой запас в Казань. Да? Его захватили чехи. А кто мне скажет? Сейчас мы забежим вперед. Это очень интересный момент. А как чехи оказались в Казани и в Сибири вообще? И почему они могли захватить у Колчака захватить золотой запас России? Что там чехи вдруг делали в Сибири, и на Урале, в Казани? Их кто туда пустил? Значит, вы знаете, что славяне, никакой Чехословакии тогда не было, была Австро-Венгерская империя. И славяне там были в приниженном положении по отношению к венграм и австрийцам, то есть к венграм и немецкоговорящим людям. Значит, когда началась война, славяне сдавались в плен, их накопилось очень-очень много, вот. И их отправили туда, они, так сказать, отправили, они сидели в Сибири. Потом, когда Брестский мирный договор, мы заговорились с немцами и австрийцами о мире, мы должны были их выдать как военно, так сказать, назад немцам и австро-венграм. И их двинули, они поехали из Сибири на запад. И в Томске, то есть в Челябинске, они столкнулись с венгерскими и австрийскими пленными, которые, естественно, чувствовали себя хозяевами положения. Вот, они немножечко, так сказать, попортили друг друга, так сказать, физиономии, и немцы и венгры отбили телеграмму в Петроград, и она пришла Троцкому, как это так? Вообще, так сказать, это вот их возвращают, это люди, которые дезертировали, как они себя ведут. И Троцкий дал команду разоружить чехов, словаков, то есть славян. Но они понимали, что с ними будет, если их разрушат. И они подняли так называемый, его потом в советской историографии называли мятеж белочехов. На самом деле они никакие были не белые, они были, большая часть из них были умеренные социалисты. И вот, собственно, с этого мятежа и началась гражданская война. Это вот первое начало гражданской войны. А дальше что делают чехи? Они захватывают золотой запас и начинают двигаться в сторону Владивостока с этим запасом. Кое-что Колчаку удалось отбить, но очень небольшую часть. Причем чехи вели себя совершенно разнузданно, они вышвыривали из поездов, где были раненые, их вышвыривали на мороз, женщин с детьми вышвыривали, и уходили через Владивосток, они вернулись потом в Европу с золотишком. Это золото было вложено в чешскую промышленность, когда была создана Чехословакия, и это стало одной из основ вот этого рывка военно-промышленного Чехословакии. Потом все захватил Гитлер. Потом все вернулось в социалистический лагерь. Вот такой круговорот золота в природе. Антикорниловский заговор в то же время был антибританским. Еще в сентябре 1917 года группа генералов во главе с человеком по фамилии Самойло, в будущем у него, он служил в Красной армии, у него два ордена Ленина, четыре ордена Красного Знамени, значит, и другие генералы из разведки Генштаба разработали план быстрого заключения с Германией и Австро-Венгрией. Эти люди понимали, что им нельзя брать власть, потому что в глазах населения, они генералы, представители старого режима, временного правительства, нужно, чтобы кого-то нужно было выставить. И выставить они могли только тех людей, во-первых, это должны были быть большевики, а во-вторых, та часть большевиков, в которой вот эти люди, генералы, видели патриотов и имперских патриотов. Сталин, Дзержинский, Урицкий. И они действовали через них, потому что власть-то они могли взять, но образ генералов в глазах населения после вот вакханалии нескольких месяцев временного правительства, он им не позволял это сделать. И они решили формально, так сказать, вот это вот все провести через второй съезд Советов. Значит, много ли было вот этих генералов и офицеров, которые стояли за Октябрьским переворотом? Я не буду называть всех, я вам процитирую по работе Стрижака несколько имен. Значит так, смотрите, уровень какой. Царский военный министр, член Государственного совета, генерал инфантерии Поливанов. Царский военный министр, императорский генерал-адъютант, адмирал Григорович. Профессорами Академии РККА потом стали генерал-аншеф Данилов, Гутер, Заянчковский, Шейдеман, Черемисов, Цуриков. То есть набирается вот здесь на лист имен. Это не значит, что они были за большевиков. Они исходили из того, что надо сохранить или возродить империю. И они выбрали большевиков как наименьшее зло, потому что больше ничего под руками не было. Все остальное, скажем, они прекрасно понимали, что Троцкий связан с американцами, Ленин, у него какие-то связи с немцами, Керенский — это французы, Корнилов — мужественный человек, но очень слабый политик, очень легко манипулируемый человек. Он работает с британцами, и в этой ситуации у них не было другого выхода. К середине октября все в Петрограде знали, что большевики будут брать власть. С 14 октября, обратите внимание, все крупные газеты в городе завели рубрику «К выступлению большевиков». 14 октября в газетах «К выступлению большевиков» их рассказывали, как большевики готовятся к взятию власти. Это мне очень напоминает, был такой советский мультфильм «Ограбление по». Ограбление по-французски, по-итальянски и по-американски. Ну, такой он стилизован был под эти фильмы. И вот там «Ограбление по-итальянски», там главный герой Марио, он должен ограбить банк, чтобы помочь своей семье. И там все его подталкивают, даже полицейские. Ты должен ограбить банк, он долго там сомневается. У него лицо Марчелло Мастрояни, актера. И потом он решается, он идет грабить банк, и он идет, и все на улице кричат: «О, наконец-то, Марио идет грабить банк!» Вот ситуация, когда к взятию власти большевиками, она мне это очень напоминает. Вот мы подошли к октябрю, давайте запишем синопсис нашей темы. Значит, тема называется «Победа вооруженного восстания в Петрограде», «Второй съезд Советов», «Установление советской власти в России». Это октябрь 17 года, март 18. Первое римское. «Ситуация в России осенью 17 года, тире, результат деятельности временного правительства». Ситуация в России осенью 17 года, результат деятельности временного правительства. Здесь социально-экономический и политический кризис, запятая, радикализация масс и активизация большевиков при фактическом бездействии временного правительства. Точка. Здесь же курс союзников на максимальное ослабление, а по возможности разрушение России. Второе римское. Большевистский курс на взятие власти путем вооруженного восстания. Разведуправление Генштаба и, в кавычках, большевики-имперцы. Большевики-имперцы через дефис и кавычки. Первое арабское. Сентябрьские письма Ленина в ЦК, двоеточие. А дальше в кавычках название этих писем, как они фигурируют в собрании сочинений. Большевики должны взять власть. Марксизм и восстание. Кризис назрел. Точка. Заявление Ленина о возможном выходе из ЦК. Это он так пугал собственный ЦК. Дело в том, что большая часть Центрального комитета большевиков, она не хотела никакой революции, они хотели спокойной жизни. И Ленин им пригрозил, что он выйдет тогда из состава ЦК. Второе. Арабское. Нелегальное возвращение Ленина в Петроград 10 октября. Дело в том, что товарищи по партии не хотели возвращения Ленина в Петроград, большая часть, потому что они полагали, что если он придет, то, так сказать, начнется неспокойная жизнь. А они хотели спокойных выборов в учредительное собрание. Они хотели быть одной из партий и спокойной жизни. А тут восстание – это такая стрёмная вещь. Значит, нелегальное возвращение Ленина в Петроград 10 октября. Точка. Заседание ЦК 10 и 16 октября. Курс на вооруженное восстание. Кстати, из того, что вы помните со школьных времен, кто руководил восстанием в Петрограде октябрьским? Какие структуры, какие люди? Ну, Ленин руководил восстанием. Ленин – гражданский штафирка. Он восстанием никак руководить военным не мог. Это не по его части. Так, дальше. Кто мог руководить восстанием? Ну, а школьные учебники помним, нет? Будем потом вспоминать. Значит, третье арабское. Создание Петроградского военно-революционного комитета 12 октября под председательством левого эсера Лазимира. В скобочках напишите, кто входил в военно-революционный комитет. Это был довольно большой орган. Большевики, левые эсеры, меньшевики-интернационалисты, ну и, естественно, анархисты. Большевики, левые эсеры, меньшевики-интернационалисты и анархисты. Дальше. Военно-революционный центр. Это более узкая группа была. Военно-революционный центр. И, наконец, еще более узкая группа. Практический центр восстания. В скобочках Сталин, Дзержинский, Урицкий. Впоследствии Троцкий скажет: «Я сидел на телефоне, и Сталина даже не было видно. Он не имел отношения никакого к восстанию». Как вы думаете, по телефону можно руководить восстанием? А что нужно для того, чтобы руководить восстанием? Какое средство? Ну, ясно, что по телефону спецсвязь нужна. Спецсвязь могли обеспечить только люди военные. То есть Троцкий наивно полагал, что он сидел у телефона, и вот он всем руководил. Начало ползучего переворота. Ползучего переворота в кавычках. Третье римское. События 24-26 октября 1917 года. Четвертое римское. Второй Всероссийский съезд Советов. Второй Всероссийский съезд Советов. Первое арабское. Соотношение сил и борьба на съезде. Второе. Итоги работы съезда. Двоеточие. Провозглашение свершения революции. Декрет о мире, декрет о земле, отмена смертной казни. У нас очень часто в истории бывало и до революции, и после революции приходит новая власть и сразу же отменяет смертную казнь. А потом понимает, что без этого не обойтись. Ее вводят опять. Кстати, мне очень интересно вот ваше мнение. Вы знаете, у нас ведь идут споры о том, вот у нас отменена смертная казнь, но споры идут до сих пор. А смертная казнь должна быть или нет? Стоп, а давайте, чтобы не кричать, кто за то, что смертная казнь должна быть? Да, совершенно верно. Так, а кто за то, что смертной казни не должно быть? Так, а, значит, остальные, я так понимаю, воздержались. Понятно. Провозглашение Всероссийского съезда Советов высшим законодательным органом, это у нас все идет через точку с запятой. А в США смертная казнь есть? В некоторых штатах, да. А каким образом она реализуется, смертная казнь в США? Введение яда, там, сказать, разные совершенно. Избрание в ЦИК, это Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет. Формирование Временного Революционного Правительства, Совета Народных Комиссаров. Обращаю ваше внимание, что большевики назвали свое правительство тоже временным до созыва учредительного собрания. Пятое римское. Сопротивление большевикам. Первое. Создание комитета, в кавычках, комитета защиты Родины и революции в Петрограде. Создание комитета защиты Родины и революции в Петрограде. 26-30 октября. Второе. Движение казачьего корпуса Краснова на Петроград. А кто знает, кстати, как сложилась вообще судьба атамана Краснова? Кто-нибудь знает вообще, что с ним дальше произошло? Он был в эмиграции, там написал несколько романов. Во время войны поддержал Гитлера, был взят в плен и после войны повешен в Советском Союзе. Третье. ВИКЖЕЛЬ. Это профсоюзная организация железнодорожников. ВИКЖЕЛЬ. Всероссийский исполнительный комитет железных дорог. ВИКЖЕЛЬ. Против большевиков. Четвертое. Бои в Москве. 25 октября-3 ноября. 5. Борьба на Дону и на Кубани. Ноябрь 17-февраль 18 года. 6. Римское. Советизация России и национальных окраин. 1. Быстрая смена власти в центральных промышленных районах. 2. Установление советской власти в крупных центрах и вдоль железных дорог в Сибири и на Дальнем Востоке. Дело в том, что когда вот произошла революция, советская власть установилась вот вдоль железных дорог. Ну, скажем условно, 50 километров сюда, 50 километров туда, иногда меньше. А за пределами народ жил по-старому совершенно. Кто-то считал, что они при временном правительстве живут, кто-то считал, что раз временных скинули, значит, царь-батюшка вернется. То есть была очень интересная такая ситуация. Вообще, кстати, и гражданская война ведь у нас велась, кто знает, у нас формально вообще были вот там фронт, Южный фронт, но в принципе гражданская война, это была война без фронта, это была война вдоль железных дорог, вдоль речных артерий и вокруг городов, то есть сплошных линий фронта не было совершенно. И то, как научились воевать и белые, и красные во время гражданской войны, это, сказать, был очень серьезный опыт, который показал, что значит этот опыт. Дело в том, что очень многие белые генералы и офицеры у нас оказались после революции в Латинской Америке. И когда в Латинской Америке развернулась война между Парагваем и Боливией, война так называемая Чако, на одной стороне были в основном немецкие генералы, а на другой русские. И вот у русских генералов, у них уже был опыт гражданской войны, а у тех только опыт Первой мировой войны. Ну и, так сказать, Парагвай, где были русские генералы, так сказать, он Боливию сделал именно за счет того, что русские генералы знали и владели военной технологией времен гражданской войны. 3. Вооруженная победа советской власти в Эстонии, Латвии, Белоруссии, на Украине, на Северном Кавказе, в Туркестане. 7. Римское. Провозглашение независимости республик Закавказья, май 18 года, запятая, Хивы и Бухары. 8. Римское. Причины победы большевиков. В скобочках был даже такой термин. Триумфальное шествие советской власти. В скобочках триумфальное шествие советской власти. Дело в том, что это триумфальное шествие было связано с тем, что им практически никто не сопротивлялся. По причинам. 1. Неспособность дореволюционных правительств и временного правительства справиться с проблемами, постепенно нараставшими в последние трети 19-го, начале 20 века. Прежде всего с аграрно-крестьянской проблемой. 2. Постепенное нарастание кризиса, резко обострившегося в результате войны. 3. Радикализация масс в 1916-17 годах. 4. Военный заговор. Точка. Генералы и большевики имперцы. Большевики имперцы через дефис и в кавычках. 5. Массовая поддержка населением первых советских декретов, в которых, и вот дальше подчеркните обязательно, в которых большевики выступали не под своими лозунгами, а под общедемократическими. То есть население поддержало большевиков, которые выступали не под своими лозунгами, а под общедемократическими. Декрет о мире, декрет о земле, то есть из войны выходим, землю раздаем. И 6. Это разобщенность антибольшевистских сил. В отсутствие Ленина, пока он был в разливе, в руководстве большевиков наиболее активную внешнюю роль играли очень два близких к нему человека, Зиновьев и Каменев. Они считали, что время социалистической революции не пришло, что большевики могут получить треть в учредительном собрании, и этого будет вполне достаточно. Они там будут играть роль сильной оппозиции. Ленин же, наблюдая большевизацию Советов, ориентировал партию на борьбу за революцию. Генералы, которые активно контактировали со Сталиным и Дзержинским, говорили о необходимости скорейшего заключения мира с Германией, распуска деморализованной армии и создания новой армии, построенной на железной дисциплине. Значит, что предпринимало в это время временное правительство? 14 сентября открылось демократическое совещание. На этом совещании, это совещание оказалось обычной такой, так сказать, болтовнёй. И вопрос показательный. Вот представляете, ситуация кризиса. Какой главный вопрос должен ставиться на любом совещании, если кризис? Вопрос о чем? Как выйти из кризиса? А из кризиса для того, чтобы выйти, что нужно иметь? Власть. Власть нужно иметь. Так вот, главный вопрос вообще в России – это вопрос о власти. И все остальное прилагается. Значит, так вот, вопрос о власти был поставлен только 19 сентября. 14 сентября болтуны начали разговоры, а 19-го они заговорили только о главном. Такое впечатление, что все собравшиеся очень боялись брать власть. Значит, в это же время было, значит, создано очередное новое правительство. И, кстати, большевики, они решили уйти из предпарламента, который был создан. И это означало очень простую вещь. Это означало, что большевики будут брать власть сами по себе. То есть, если другие социалистические партии присоединятся, хорошо. Нет, значит, будем брать в одиночку. 10 октября Ленин нелегально вернулся в Петроград, и на заседаниях 10 и 16 октября при поддержке Троцкого и Бухарина, обратите внимание, Сталин, Дзержинский молчат в этой ситуации. Значит, Ленин ломает партию об колено, мы должны организовывать восстание. Сталин и Дзержинский, они и так в контакте уже с генералами, которые готовят это восстание, то есть обеспечить его. И Ленин при поддержке Троцкого сумел провести решение о непосредственной подготовке к вооруженному восстанию. Что делают в этой ситуации Зиновьев и Каменев? Кто знает, что они сделали после этого? В газете, которую издавал Горький, 18 октября они пишут в открытую, что они категорически против вооруженного восстания, которое планирует ЦК. Ленин был в бешенстве, назвал их политическими проститутками, но потом их простили. Но, в общем-то, нужно сказать, что они секреты не открыли. Повторяю, с 14 числа в Петрограде уже знали, что большевики будут брать власть. Значит, какие структуры создали большевики для того, чтобы взять власть? Мы уже записали в плане, что Петросовет, где командовал Троцкий, создал военно-революционный комитет. И Троцкий полагал, что это и есть вот главный орган восстания. Забегая вперед, восстание было организовано очень хитро. О реальном центре восстания, о практическом центре, Троцкий не знал, потому что генералы не доверяли Троцкому, они знали, что он сотрудничает с американцами, и в этом отношении Троцкий действительно думал, что это он руководит восстанием, и открытой частью восстания действительно руководил Троцкий. Поскольку Троцкий возглавлял Петросовет на тот момент, то само восстание началось как ползучий переворот. Потихонечку занимались там мосты, почты, телеграф. Но вот какое дело. Смотрите, мы с вами решили взять телеграф. Попросили оттуда, так сказать, барышень. Кто может сесть за телеграф, за телефоны? Рабочие могут сесть? Кто может сесть? Офицеры. Не просто офицеры. 24 октября крейсер «Аврора» вышел на фарватер Невы. Боевой приказ на выход крейсер получил 22 октября. Кстати, очень хорошо вот эта хронология показана в работе Стрижака «И снился мне сон». Дело в том, почему вот здесь технические детали очень важны. Очень часто историки, ну, они следят за событиями, но они не знают, так сказать, технические вещи. Дело в том, что на крейсере «Аврора» было 24 паровых котла. И чтобы к вечеру держать нормативное давление пара, как пишет тот же Стрижак, в паровых машинах 15 атмосфер, нужно было разводить пары с раннего утра. Если крейсер стоит на ремонте, то у него не может быть много угля, значит, потому что это утяжеляет корабль там и так далее. Значит, нужно было загрузить уголь на баржу. Кто-то должен был дать команду загрузить уголь на баржу. Потом буксир должен притащить баржу к крейсеру «Аврора». Затем 300 матросов несколько часов должны были разгружать баржу. То есть это означает, что 22 октября уже было все решено. А вот дальше произошла вещь, которую в наших учебниках не пишут. У нас ведь все, крейсер «Аврора», больше ничего. Наверное, вы слышали, выстрел с «Авроры», да, знаменитый. Дело в том, что на «Авроре» не было пушек. На «Авроре» были 3-дюймовые зенитные орудия, у которых прелесть была одна. Они издавали очень громкий звук такой, попугающий людей, шарахали, и это потом сработало. Но дело в том, что рядом с «Авророй» 25 октября в Неву вошел новейший и лучший эскадренный миноносец Балтфлота «Самсон». Он пришел из Петрограда и Гельсингфорса и стал в фарватере выше «Авроры», между «Авророй» и Николаевским мостом. В Питере кто бывал? Ребят, надо съездить, походить по городу, посмотреть. Это недорого, это спокойно. И потом город того стоит. Это, в общем, интересный город. Так вот, Самсон своим корпусом прикрыл «Аврору». Очень интересно, что дальше произошло с Самсоном в советское время. В 23-м году Самсон был переименован. Как вы думаете, какое ему название дали в 23-м году? Сталин. И в качестве образцового корабля краснознаменного Балтфлота в 1936 году это был первый военный корабль, который прошел за ледоколом по Севморпути. И не случайно, что его назвали Сталин. Стрижак полагает, и я с ним согласен, что «Аврора» это был запасной штаб восстания, на котором можно было скрыться в том случае, если что-то пойдет не так. Повторяю, открытым центром был военно-революционный комитет, который возглавлял, точнее, его полевой штаб, который возглавлял Антонов Овсеенко. Он потом станет троцкистом, а потом в 1937 или 1938 году его расстреляют. Но был еще другой комитет, военно-революционный центр. Это Сталин, Дзержинский, Урицкий, Бубнов и Свердлов. Но Бубнов и Свердлов занимались партийными делами, и все решала вот эта вот троица. И Ленина и Троцкого в этом центре не было. Более того, Троцкий об этом центре, по-видимому, не знал вообще. Сталин ни разу не появился на военно-революционном комитете, где был Троцкий. Поэтому Троцкий потом писал, что Сталин никакого вообще в нем роли в восстании не играл. Значит, чем занимался Ленин? Ленин в канун переворота прятался в доме номер 1 на Сердобольской улице. Рядом станция Ланская, паровозы, то есть если что, вскакиваю в паровоз, я уехал, сказать привет. То есть можно было легко спастись. Значит, очень интересно, Стрижак рассуждает о том, какое место должно было быть реальным центром восстания. Он пишет: место это должно было быть неприметным, в нем должны находиться средства спецсвязи, оно должно находиться на набережной, желательно на берегу Невы, чтобы в случае заминки руководители заговора могли мгновенно сесть в моторную лодку и уплыть к крейсеру «Аврора», а все эти Троцкие, Каменевы, Подвойские, Антоновы, Чудновские и прочие, весь съезд советов в таком случае оставлялись врагу на растерзание. Два важнейших руководителя переворота, военный министр генерал Маниковский и морской министр адмирал Вердеревский, члены правительства Керенского, вечером 25 октября сидели в Зимнем дворце. В случае неудачи заговора они имели бы абсолютное алиби. Потом, когда был взят Зимний дворец, всех министров арестовали. Двух министров сразу же отпустили, и они позднее служили в Красной армии. Это военный министр и морской министр Вердеревский и Маниковский. Вот Стрижак вычислил то место, где находился реальный штаб восстания. Дом номер 28 на Воскресенской набережной Невы рядом с Литейным мостом. На втором этаже этого здания находилась контрразведка Петроградского военного округа. Отсюда проходные дворы на Шпалерную можно было уйти. То есть схема такая: есть открытый штаб во главе с Троцким. И если что-то пойдет не так, вот они и проваливаются. Связь с Вердеревским и Маниковским держали Сталин и Дзержинский, и только они знали тех генералов, которые организуют вот эту часть, дают организационную часть переворота. 25 октября в 11 часов в Смольном открылся второй съезд Советов. В это время на Дворцовой площади шла стрельба, и Мартов, видный меньшевик, сразу же сказал, что происходит военный заговор за спиной съезда. По-видимому, Мартов что-то знал о контактах большевиков и военных. Он имел адекватную информацию. Значит, что предшествовало взятию Зимнего и был ли штурм Зимнего? Наверное, многие из вас видели кадры, где матросы прыгают на ворота раскрываются, все бегут штурмовать, и многие думают, что это документальные кадры. Нет, это фильм 27-го года, который поставил Эйзенштейн. Это не документальные кадры. Штурма как такового не было. Это потом сделали киноинсценировку. 24 октября боевики Дзержинского, а их готовили с мая в укромных местах по программе профессиональных диверсантов, совместно с диверсантами генштаба малыми группами спокойно взяли контроль, Петроград под контроль. Керенский ночь на 25 октября провел в здании главного штаба военного округа на Дворцовой площади. Вот я поэтому говорю, кто бывал в Питере, потому что там вот понятно, где Шпалерная, где Дворцовая площадь. Он совещался с министрами и уверил их, что хватит сил задавить большевиков. Утром 25-го, это очень в духе Керенского, он собрал министров в главном штабе, сказал, что эшелоны идут, и он выезжает им навстречу. И скоро он приедет, спасет министров. Министры прошествовали в Зимний дворец и стали ждать, когда Керенский приедет их спасать. Керенский же сделал следующее. Он попросил автомобиль у американского посла и выехал в Лугу на автомобиле с американским флагом. Он переоделся, но не в женское платье, как писали потом большевики. Он надел такие очки летно-мотоциклетные, шоферские, его никто не узнал. Дальше он поехал в Псков, а потом в эмиграцию. Через несколько недель. Но самое главное, что он не собирался возвращаться в Питер, по-видимому. А министры сидели в Зимнем дворце, они его ждали. Значит, в час дня вооруженные люди, значит, выставили депутатов предпарламента из Мариинского дворца. К Зимнему дворцу стали подтягиваться силы, верные Временному правительству. Они построили баррикаду из бревен, на них установили пулеметы. Это было очень мощно. И если бы действительно был штурм, они штурмующих просто, так сказать, покрошили бы в капусту из пулеметов. Подошли казаки. Защитников дворца было от 3 до 8 тысяч. В начале 7 вечера вот эту зону, которую создали верные Временному правительству войска, окружили восставшие. И вот одно кольцо и второе кольцо. В 7 часов вечера Чудновский, это один из организаторов, один из вот этого центра восстания, дал министрам 20 минут на то, чтобы сдаться. Министры не сдались, потому что они верили, что Керенский придет и их спасет, и эшелоны уже идут. Чудновский сразу после этого почувствовал, что это психологический момент хороший, и он опять пошел на переговоры и стал уговаривать: ну, ребят, ну чего, кого вы защищаете? Идите себе по домам. И казаки ушли. За ними ушли юнкера-артиллеристы и ушел женский батальон. У нас вышел недавно фильм вот про этот женский батальон. Я его не стал смотреть, но я смотрел много отрывков. Но это, так сказать, обычная такая клюква развесистая, сказать, полное вранье про злодеев-большевиков и про героических женщин, которые на самом деле, сказать, спокойно ушли. В это время боевики Дзержинского и диверсанты разведуправления уже просочились в Зимний дворец. Проходил штурм, не штурм, а скрытый захват. Причем была дана команда никого не убивать и не калечить. Это было сложно выполнить, потому что света не было в Зимнем дворце. И вот эта вот группа боевиков, она должна была найти министров в этом огромном здании и их арестовать. При этом никого не ранить, не убить, не калечить. Это была жесткая, сказать, была жесткая установка. В час ночи Чудновский арестовал министров, отправил их под конвоем в Петропавловскую крепость. Как я уже сказал, Маниковского и Вердеревского на следующий день отпустили. Они потом служили в Красной армии. И их не расстреляли. Ну, Маниковский умер в 20-е годы. Никого, кстати, никого из генералов, которые стояли за Октябрьским переворотом, ни одного из них не расстреляли потом. Они так и, так сказать, были на каких-то формально не сильных должностях, но, думаю, они образовывали такой скрытый контур управления. А вот после того, как оказалось, что дворец взят, там зажгли огни, вот тут-то начался штурм. Вот озверелые тысячи красногвардейцев и матросов бросились грабить дворец. В Зимнем дворце была одна очень интересная вещь – винные склады. Там было очень дорогое вино в подвалах. И вот эта вот матросня и красногвардейцы, я потом объясню, кто такие красногвардейцы. Значит, нет, давайте сразу объясню. Значит, когда уже весной 17 года масса выпущенного люда, ну там были и нормальные рабочие, но и масса уголовников, из них были созданы отряды Красной гвардии. Значит, красногвардейцы стали официальной милицией. Красногвардеец получал от 50 до 100 рублей в месяц. Для сравнения, 50 рублей получал тогда учитель в гимназии, 70 рублей рабочий высокой квалификации, 100 рублей младший офицер на фронте. Красногвардейцу давали красную повязку, у них было оружие. Нужно сказать, что когда была угроза Корниловского мятежа, Керенский распорядился 50 тысяч винтовок выдать населению. Но из них вот 40 тысяч, так сказать, попали в красногвардейцев было 40 тысяч. Значит, у них была юридическая неприкосновенность и право проводить обыски. Вот эти красногвардейцы, их было реально примерно 40 тысяч, они на самом деле получили безграничное право грабить и убивать. И, собственно, вооруженные силы ЧК, ВЧК, были созданы для уничтожения вот этого, вот этих бандитов, которые действовали под видом Красной гвардии. В марте 18 года Красную гвардию объявят вне закона, и они побегут из Питера и станут грабить предместья. К сентябрю 18 года Красную гвардию это уничтожат, или они, так сказать, разбегутся по стране. Советская историография, им трудно было объяснить, что такое, потому что вроде бы красногвардейцы это, так сказать, ударные силы революции, и решили, назвали это, что, чем занималась ВЧК? Подавлением кулацких мятежей. Какие кулацкие мятежи в городе могут быть? Кулаки — это в деревне. То есть на самом деле занимались вот этими людьми. Значит, Красная гвардия и матросы бросились грабить винные склады. И вот здесь, так сказать, погибло несколько десятков человек. Причем как погибли в основном? Ну, люди там упивались в подвале, теряли сознание, а поскольку они разбивали бутылки, разбивали, так сказать, вот сосуды с вином, сразу началось такое, так сказать, много паров стало подниматься, и кто-то задохнулся. Кого-то пьяные же собутыльники вытаскивали за ноги вверх по ступенькам. Ну, представляете, так вот по 10 каменным ступенькам человека за ноги тащить, понимаете, что будет с его головой? Там, так сказать, половина головы просто не будет. В результате, да, ну и они пограбили в Зимнем дворце. Кстати, после переворота Ленин поставил вопрос расследовать массовый грабеж в Зимнем дворце, строго наказать виновных и вернуть ценности. Ну, дело заглохло, потому что пошла потом гражданская война, было уже не до того. Значит, теперь вернемся на съезд Советов. В 4 часу утра Каменев зачитал съезду телеграмму Антонова Овсеенко об аресте министров. И вот в этот момент был очень интересный. Большинство на втором съезде имели эсеры и меньшевики. Если бы они сказали, ну хорошо, министров арестовали, давайте создавать коалиционное правительство. И у большевиков была бы треть голосов, и они бы не дернулись, хотя они организовали переворот. Но в это время лидеры меньшевиков и эсеров встали в позу. Мартов и Дан увели меньшевиков и эсеров из зала. Большевикам это было на руку. В отсутствие эсеров, меньшевиков, большевиков оказалось большинство. И тут же они сформировали правительство и приняли вот эти все декреты. Утром пришел Ленин и сказал свои знаменитые слова: революция, о необходимости которой все время большевики, свершилась. Дальше большевики создали временное правительство и начали готовиться к выборам учредительное собрание. О том, как они его разгонят, я вам расскажу чуть позже. Но самое главное заключается в том, что вот Октябрьский переворот произошел так, как он произошел. До 27 года в СССР ничего не говорили о Великой Октябрьской социалистической революции. Говорили об Октябрьском перевороте и праздновали 7 ноября как праздник. Я вам, кстати, говорил в прошлом году, как праздновали. Кто напомнит, как до 1936 года назывался праздник 7 ноября? Так вот, праздник назывался «Первый день мировой революции». Но в 1936 году Сталин, понимая, что война не за горами, что осталось несколько лет, он обратился к национальной патриотической традиции. В 1936 году впервые появится термин «советский патриотизм» и начнут говорить о славном историческом прошлом России. Вот. И после этого мировая революция как-то отходит, а потом решили, что это будет день Великой Октябрьской социалистической революции. Но по сути дела это был, безусловно, переворот, который давал в будущем некие возможности. Сразу же была предпринята попытка политического и военного противостояния большевикам. В ночь на 26 октября в Петрограде был создан Комитет защиты Родины и революции. Это были представители городской думы, военных организаций. Однако попытка комитета организовать контрпереворот с помощью юнкеров петроградских училищ провалилась, а комитет распался. 30 октября под Пулково был остановлен казачий корпус генерала Краснова, который поддерживал Керенского. Большевики, ну не то что их распропагандировали, но объяснили им, ну а кого вы идете защищать? Дело в том, что в самый канун переворота Октябрьского, еще при Керенском, казаки обратились к Керенскому, чтобы он разрешил им в Питере совершить крестный ход. Но Керенский, как человек светский, нерелигиозный, он им категорически это запретил. И казаки это ему запомнили. И, сказать, большевики, когда их пропагандировали не идти на Питер, они тоже это очень активно использовали. Более серьезный вызов большевикам бросил Всероссийский исполком железнодорожников, ВИКЖЕЛЬ. Это были люди, которые контролировали железные дороги. Руководили ВИКЖЕЛЬем правые эсеры и меньшевики. ВИКЖЕЛЬ потребовал создания единого социалистического правительства, а в случае отказа объяснил, что они начнут забастовку. Представители большевистского ЦК согласились на создание коалиционного социалистического правительства из 18 человек с 5 большевиками. Причем и ВИКЖЕЛЬ поставил условия, чтобы среди этих 5 не было Ленина и Троцкого. И большевики во главе с Зиновьевым и Каменевым согласились. Ленин отверг такой компромисс. В знак протеста Каменев, Рыков и Нагин вышли из правительства. Вскоре они признали свою ошибку и их вернули. В Москве большевики взяли власть между 25 октября и 3 ноября. ВРК большевиков противостоял в Москве Комитет общественной безопасности во главе с командующим Московским военным округом полковником Рябцевым и городским головой эсером Рудневым. 27 октября начались бои. Сторонникам Комитета общественной безопасности удалось захватить Кремль. И они в Кремле расстреляли нескольких десятков большевиков. Но вскоре в Москву прибыли 5000 боевиков из других городов и, самое главное, 500 кронштадтских матросов. Это были штурмовики революции, которые шли на смерть часто, они были обкокаиненными, то есть как берсерки двигались. И их очень боялись. К 3 ноября власть в Москве перешла к большевикам. В Центральном промышленном районе советская власть победила в ноябре-декабре в основном мирным путем. Приходил большевик в местный какой-то орган управления, говорил: «Все, ребята, теперь мы будем здесь командовать». Часто ему говорили: ну хрен с вами, командуйте, вот ключи, вот печать, до свидания. То есть это происходило относительно мирным путем. С помощью оружия власть утверждалась в казачьих районах, на Дону и на Кубани, а также на Южном Урале. На севере, в Сибири и на Дальнем Востоке советская власть в основном победила в крупных городах и вдоль железных дорог. Довольно быстро большевики установили контроль над армией. В начале ноября был смещен и убит главковерх генерал Духонин. Его сменил прапорщик Крыленко. Ставка оказалась под контролем большевиков, а затем был установлен больший или меньший контроль над фронтами. Северный, Юго-Западный фронт, Румынский и Кавказский. Затем советская власть победила в Прибалтике, Закавказье. К маю 18 года в Закавказье были стараниями меньшевиков и эсеров созданы республики закавказские. Очень интересно складывались отношения с Украиной. Как всегда, очень непросто. В декабре 17 года первый всеукраинский съезд Советов рабочих, солдатских и селянских депутатов в столице Украины провозгласил Республику Советов. Кто знает, а какой город тогда был столицей Украины? Харьков, совершенно верно, в Харькове. В январе 18 года силы, руководимые Москвой, свергли Национально-демократическую Раду, которая незадолго до этого объявила Украину независимой республикой. Рада обосновалась после этого в городе Житомир, там ее опекали немцы. В чем причина того, что Ленин назвал триумфальным шествием советской власти? Прежде всего, массовая поддержка населением первых советских декретов, в которых большевики выступали, подчеркиваю опять, не под своими лозунгами, а под общедемократическими. Широкие массы не связывали свою дальнейшую судьбу с большевиками абсолютно. И это показали выборы в учредительное собрание. На выборах 72% голосовавших отдали голоса за правых эсеров, меньшевиков, кадетов, а РСДРПБ получила только 22,5% голосов и 5,5% левые эсеры. Однако дело в том, что сравнительно небольшое число активных сторонников большевиков концентрировалось в столицах и в промышленных районах. Антибольшевистские силы были разобщены и дезорганизованы, не имели контроля над армией. Ну и нужно сказать, что в самом Октябрьском перевороте очень большую роль сыграли генералы разведывательное и контрразведывательное управление, которые, естественно, не собирались большевиков вести к власти. Они их выбрали как наименьшее зло, чтобы отсечь от управления страной британцев, американцев, то есть все внешние силы. Хотя потом, в ближайшие несколько лет, вот эти силы, большевики, имперцы, Сталин, Дзержинский и генералы, они, безусловно, потерпели поражение. Сталина в 18 году усылают на фронт, он просит вернуться в столицу, его не пускают. Генералов, которые пошли на службу Красной Армии, идет война, их терпят, но их, так сказать, не пускают тоже к власти. А власть контролируют Свердлов, Ленин, Троцкий, то есть интернационал-социалисты, которые собираются устроить мировую революцию, которые из России собираются революционно двинуться в Европу. Столицей Соединенных Социалистических Штатов Европы будет Берлин, и они будут сидеть в Берлине. А Россию нужно просто бросить в топку мировой революции, которая, вот сказать, подожжет этот хворост. Потом все пойдет по-другому. В 23-м году революция в Германии провалится. Сталин возьмет курс на строительство социализма в одной отдельно взятой стране. В 29-м году Троцкого вышлют из страны, и те же британцы поймут, что мировой революции не будет, не будет разрушения национальных государств в Европе, значит, нужна новая война, и они начнут двигать Гитлера к власти. Но это произойдет позже. А в 17-м году произошел Октябрьский переворот, и большевики пришли к власти. Но они еще не победили. Дело в том, что впереди было учредительное собрание.